верно ли то, что Бог разрешает сатане вызывать болезни? Возникнут возражения против моих выводов. «Все, что творит сатана, подсказывается его возмущением против Бога», размышляют некоторые, «а потому это грех. Следовательно, мы превращаем Бога в грешника, если решаемся утверждать, что Он разрешает сатане вызывать в нас болезнь». Это возражение трудно опровергнуть. Я многого не знаю об отношениях между Богом и сатаной, однако Библия утверждает следующее. С одной стороны, Бог бодрствует над действиями сатаны, так что он не в состоянии делать то, что хочет. С другой стороны, Бог действительно не является грешником и не является причиной греха. Если бы мы нашли в Библии два высказывания, которые как будто противоречили друг другу, то что же нам следовало бы тогда делать? Как мы могли бы сочетать их друг с другом? Конечно, было бы совершенно просто опровергнуть одно или другое. А это было бы большой ошибкой. Прежде всего, нам следует удостовериться, что оба высказывания действительно находятся в Библии. Убедившись в этом, нам необходимо в смирении склонить свой разум перед авторитетом Слова Божьего и верою принять оба высказывания. Если Бог говорит что-то, нам необходимо доверять Ему. Если даже сказанное им и представляется противоречивым нашему ограниченному разуму. Я думаю, что лучшим объяснением этого вопроса является учение о том, что существует Отец, Сын и Дух Святой, каждый из которых является Богом, хотя это три разные личности. Человеческий разум не в состоянии привести этих истин в созвучие друг с другом, но тем не менее истинный христианин не опровергает их. Почему же тогда мы должны вести себя иначе, когда вопрос касается высказываний Библии о безгрешной природе Божией и об его суверенном господстве над сатаной? Как князь этого мира, сатана, обладает властью причинять горе и опустошение? Он широко пользуется этой властью, потому что знает, что путь его закончится в аду, а потому и стремится увлечь за собой как можно больше людей. Он причиняет болезни и трудности, потому что ненавидит Бога и людей. Но Бог пользуется злыми намерениями сатаны во благо и во исполнение своих собственных целей. Это свидетельствует о том, кто подлинно является совершающим все по изволению воли своей. Сатана мешает, например, посредством ливня совершить членам церкви экскурсию, чтобы люди возроптали на Бога, но Бог пользуется этим дождем, чтобы воспитать в людях больше терпения. Сатана хочет воспрепятствовать работе благословенного миссионера, заставив его упасть и сломать себе ногу. Бог допускает этот несчастный случай, чтобы посредством терпения этого миссионера прославиться в этом испытании. Сатана решил, чтобы 17-летняя девушка по имени Джонни сломала себе шею, надеясь таким образом погубить ее жизнь. Бог же допустил этот несчастный случай как ответ на ее молитву о более глубоком общении с ним, а теперь пользуется ее положением, чтобы доказать ей свою любовь и свои заботы о ней. Одна подруга как-то сказала: «Бог посылает нам определенные вещи, но очень часто случается так, что именно сатана приносит их нам. Но благодарение нашему Господу, когда сатана приносит нам болезни или какое-то другое горе, мы можем выступить ему навстречу со словами, с которыми Иосиф некогда обратился к своим братьям, продавшим его в рабство. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вот каково соотношение между сатаной и болезнями». Обратим теперь внимание на второй момент, который выдвигают некоторые, писавшие мне о чудотворном исцелении. Они аргументируют следующим образом. Так как Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и так как Он, как следует из Евангелия, исцелял всех, которые приходили к Нему с верою, то Он должен и ныне действовать так же. Через некоторое время после того собрания, которое состоялось в деревянной церкви по поводу моего исцеления, я беседовала со Стивом на эту тему. Однажды холодным зимним вечером мы сидели у камина. Мои сестры одевались, чтобы идти на прогулку. Падал снег. Стив заметил мой тоскливый взгляд, который я бросила на сестер, когда они закутывались в свои шали и пальто. «Тебе бы тоже хотелось отправиться с ними, не так ли, Джонни?» — спросил он. «О, нет-нет», — удивившись, ответила я. Но затем, подумав некоторое время, я добавила, «Но ведь, собственно, это было бы действительно прекрасно, если бы я могла отправиться вместе с ними. Знаешь, Стив, после молитвы об исцелении в церкви миновало уже больше года. Стив заметил, что мне хотелось бы побеседовать с ним на эту тему, а потому придвинул свой стул. Известно ли тебе какое-нибудь место в Библии, свидетельствующее, что Иисус отверг кого-то из тех, кто просил Его об исцелении?» — спросила я. Он задумался, немного наморщив лоб. «Нет, не могу вспомнить такого места», — ответил он, покачав головой. «Тогда веришь ли ты тому, что сказано в Евангелиях, что Иисус исцелял людей, которых приносили к Нему?» «Да, конечно», — сказал он и протянул руку за своей Библией, которая лежала на столе. «Веришь тому, что говорит Слово Божие, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Ведь Библия говорит, что Бог не изменяется, верно?» «Точно». «Но если Иисус исцелял всех, кто приходил к Нему с верою, если Он неизменен, тогда Он и сегодня должен исцелять всех, которые приходят к Нему с верою. Не так ли?» Стив встал и начал медленно ходить вокруг стола. Он глубоко вздохнул, сделав маленькую паузу, чтобы собраться с мыслями, а затем ответил: «Джонни, а твоя логика непоследовательна. Иисус действительно исцелял тех, кто тогда просил Его об этом, и Он неизменен. Но делать отсюда вывод, что Он и сегодня должен действовать так же, я не решаюсь». Встретившись с моим вопрошающим взором, он начал излагать свои взгляды. «Мне кажется, что главная твоя ошибка в подобных рассуждениях заключается в следующем. Люди не делают разницы между Богом и Его делами. Действительно, Он неизменяем, но очень часто изменяется то, что Он делает». Затем он объяснил мне, что не могут измениться ни сущность Божия, ни свойства Его. Например, Он не может быть еще более святым, ибо таким Он уже является, и любовь Его и верность Его не могут ни умножаться, ни убывать, ведь Бог во всех своих чертах уже совершенен, а потому изменение в любом отношении означало бы для Него отход совершенства. Стив замолчал, сделав большую паузу, чтобы я могла усвоить сказанное им. Он подошел к камину, чтобы подбросить в него еще дров. Позволь мне объяснить эту мысль следующим образом. Представь себе человека, который находится на Северном полюсе, — начал снова он. Если человек окажется там, он находится на крайнем севере, и его шаг в любом направлении — это уже шаг к югу. Неужели ты полагаешь, что если бы Бог изменялся, то Он уже не был бы более Богом? — спросила я. «Точно», — сказал он, одобрительно ударив себя по колену. «Если с высшей точки двигаться в любом направлении, это все равно означает вниз. А так как сущность и свойства Божие находятся совсем высоко, то они так никогда и не изменятся. Или, как говорит Библия, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Но это совсем не означает, будто мы ограничиваем Бога и свободу Его действий. Библия полна свидетельств о делах Божиих, а каждое дело Божие означает изменение». «Но это не изменение Его сущности, — вставила я, — а только изменение в Его делах». Понемногу я начинаю понимать, что к чему. Стив утвердительно кивнул головой, а затем стал разъяснять мне, что у Бога есть план для всего человечества, что человеческая история неудержимо стремится к своему апогею. Раньше Бог действовал посредством своего народа, Израиля. Сегодня же Он действует посредством Своей Церкви. Некогда Иисус смирялся перед теми, которые поносили Его, но наступит день, когда Он привлечет их за это к ответу. То, что соответствует в определенное время Его плану, оказывается ошибочным в другой момент времени. Бог, сущность которого неизменяема, управляет величественным зрелищем, в котором постоянно изменяются сцены и роли, где решительно все устремлено к завершающей сцене, после которой опустится занавес. Я посмотрела в окно и увидела, что мои сестры идут обратно вместе со своими санями. Возвращаясь к моему вопросу, спрошу тебя, неужели ты полагаешь, что чудесное исцеление не соответствует современности? Спросила я задумчиво Стива. Джонни, нам не следует обобщать это. В очах Божиих может быть вполне хорошо то, чтобы одного человека исцелить, а другого нет. Или одного и того же человека раз исцелить, а в другой раз нет. Я верю, что Бог и сегодня еще совершает чудеса и исцеляет людей, если они попросят Его об этом. Но я убежден, что чудеса в дни Иисуса Христа и апостолов обладали особым значением. Он пододвинул мое кресло от окна к столу, затем сел рядом со мной и раскрыл Библию, продолжая свои рассуждения. Я узнала, что чудеса во времена Иисуса обладали особым значением, потому что являлись доказательством того, что Он подлинно является Мессией Израиля и обладает силой устранять страшные последствия греха, как болезнь и смерть. Во времена апостолов все происходило подобным образом. Чудеса, которые они совершали, были знамением того, что апостолы были подлинно учениками Иисуса Христа. Они и притязали на это право. Им надлежало утверждать новообразовавшуюся Церковь Христову. Времена деяний апостолов являются единственным в своем роде временем в истории народа Божьего, которое нуждалось в особых руководителях, какими и были апостолы. До тех пор еще не было истинных христианских миссионеров, но Иисус Христос поручил своим последователям провозглашать Евангелие по всей земле. Это была великая задача, и Бог содействовал этому, поставив в Своей Церкви тех вождей, которые могли совершать чудеса. В Деяниях апостолов читаем: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Но Первой Церкви необходимо было преодолеть другое препятствие. Многие из воспитанных в иудействе, но обратившихся ко Христу, оказались в смятении. Стив сказал, что мне следовало бы когда-нибудь представить себя живущей в первом столетии в Палестине в качестве отца иудейской семьи, который недавно уверовал в Иисуса Христа. «Представь себе, Джонни», — сказал он, улыбаясь, — «столетиями народ твой тщательно соблюдал иудейский закон, приносили жертвы, обрезывались все младенцы мужского пола, не употреблялись в пищу определенные сорта мяса, не было общения с язычниками». Конечно, еще не был забыт прежний образ жизни. В конечном итоге, ты ведь все еще иудей. Представь себе, что к тебе приходит твой лучший друг, тоже христианин-иудей, который в последнее время ведет себя как-то странно и удивляет тебя некоторыми новостями. Слышал ли ты, старый друг, что все изменилось? С тех пор, как Сын Божий умер на кресте, окончательной жертвой за грехи мира – уже нет необходимости более приносить в храме животных в жертву Богу. Ты поднимаешь в изумлении свои руки вверх и даже всплескиваешь ими в ужасе. Как, ты с ума сошел, что ли? Не приносить жертв? Да, я верую в Иисуса, но ведь мы всегда приносили жертвы. Но и это еще не все, продолжает твой друг с воодушевлением. Нам не надо больше обрезывать своих младенцев. «Слушай, ну это уже слишком! Как ты можешь такое говорить?» «И это еще не все. Мы можем есть мясо, которое хотим. Нам следует любить всех язычников, словно они наши братья, «Я приглашаю тебя и старого Флавия Марка на ужин. Будет свиное мясо». «Я должен есть свиное мясо?» Ты хватаешься рукой за голову и убегаешь, восклицая. «С Флавием, с пастухом, свиньей?» Я рассмеялась, когда Стив кончил говорить. «Так вот», — сказал он, — «ты можешь представить себе те трудности, которые появлялись в совместной жизни христиан, бывших иудеев и язычников? Там требовались авторитетные и способные руководители, такие как апостолы, чтобы направлять все развитие церкви, не уклоняясь от споров». Следующим моментом, который отличал эпоху апостолов, был тот факт, что тогда еще не существовало Нового Завета в его нынешней форме. По учению Иисуса можно было легко забыть или извратить. Правда, Дух Святой обогащал некоторых христиан пророчествами и откровениями, которые служили связью до тех пор, пока не появился Новый Завет. Однако тогда уже объявилось множество обольстителей и лжеучителей. Они стремились единственно к тому, чтобы удовлетворить свое «я». Они, как волки, подстерегали тот момент, когда смогут напасть на стадо Божие, чтобы вовлечь его в заблуждение. Так как тогда не существовало еще Нового Завета, как абсолютного масштаба религии, то Бог поручил апостолам бодрствовать над церковью и хранить ее от заблуждений. Однако как было доказать апостолам, что они истинные ученики Христовы, когда вокруг появилось столько лжеапостолов? Павел отвечает на этот вопрос в своих посланиях к церкви в Коринфе. Он говорит, что они могут испытать его на плоды его служения. Но решающее высказывание мы находим во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Итак, у совершаемых им чудес существовала явная цель – привлечь к нему и вообще к мужам, которых Бог определил для руководства и созидания церкви, серьезное внимание. Бог дополнительно даровал им полномочия, так что они не только сами совершали чудеса, но дар этот могли передать и другим. Видимо, этого не могли совершать те, кто в действительности были лжеапостолами. «Это были особые для того времени люди», — пришел к выводу Стив. «Это были апостолы. В послании к Ефесянам сказано даже, что на них основывалась вся церковь, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Но это уже особая статья, особое отличие, которое не является уделом всех нас прочих. Обрати внимание на все эти книги, которые написаны на тему об исцелении. Стив указал на книжную полку над моим письменным столом и, взяв одну из книг, сказал: «Вот эту я читал. Я хотел бы обратить твое внимание на кое-что в ней». Он раскрыл ее на определенной странице. «Смотри, автор цитирует здесь слова, которые Иисус произнес, обращаясь к своим ученикам. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Это написано в 10 главе от Матфея. Палец Стива передвигался по тексту в направлении следующего отрывка. Далее он хочет доказать этим стихом, что и нам следует делать то же. «Джонни, если слова, которые Иисус сказал здесь, отнести непосредственно к нам, то нам следует воскрешать всех мертвых». Еще кое-что. Как не важны были чудеса для христиан той поры, в противоположность к нынешнему христианству одно несомненно. Нам не следует принимать того, что Бог делал вчера, в качестве основания для того, что Он должен делать сегодня. Если бы это было так, тогда Ему следовало бы заботиться о том, чтобы наша одежда и обувь не ветшали, потому что Он делал это для израильтян во время их странствования в пустыне. Постепенно Я начала уяснять себе все это. Конечно, мы можем очень многому научиться из повествования о делах апостолов, однако все это не означает, что и мы можем делать то же, что делали они. Бог даровал их своей церкви в такое время, когда она настоятельно в них нуждалась. Поэтому нам не следует разочаровываться, не следует завидовать им из-за того, что мы не в состоянии делать всего, что делали апостолы. Но нам необходимо прославлять мудрость Господа, который даровал им в этой ситуации особые дары и который дает особые дары в особом положении. Ни Стив, ни я не заметили, как быстро прошло время. Снег больше не падал, огонь в камине угас. Мне следовало уже давно находиться в постели. Стив зевнул, слегка потянулся и, встав, стал прощаться. «Джонни, эта беседа не была простой для меня. В течение всех этих лет, с тех пор, как я знаком с тобою, я настойчиво занимался этими вопросами. Если где-либо в мире существует человек, который действительно радовался бы, если бы ты опять начала ходить, то это я». «Я знаю это», — заверила я его. «Я не хочу, чтобы ты просто проглотила все это, что я сказал тебе сегодня вечером. Я умоляю тебя, подумай об этом непредвзято и с молитвой».